шелесте страниц, дыхание старины. История любви, как сны, дневник в руках, пожелтевшие листы, Элен, Москва и позабытые мечты. Мари читает, сердце замирает о тайне давней, что в строках мерцает. Цыганка встретилась, гадала на любовь, и время вспять, и закипает кровь из настоящего век. 19-й лететь в Англию туманную, где суждено гореть. Любовь сквозь время, боль и расстояние, два сердца бьются, полные страдания. Сквозь зло и мрак, сквозь жизнь и полосу, найти друг друга, веруя в судьбу. Балы и замки, шелка и кружева, он лорд английский, гордая глава. Страсти разум захлебнулся. Борьба за жизнь, коварство и обман, любовь как пламя, как сжигающий туман.